Химера. Глава 19. 13 августа. Они собрались в доме Джека и сразу же опустили все шторы на окнах. Они не решились встретиться в космическом центре Джонсона, где их наверняка заметили бы. Внезапный перехват военными операций НАСА так поразил их, что они не знали, с чего начать. Для ситуации такого рода не существовало ни инструкции, ни плана аварийных мероприятий. Джек пригласил лишь немногих. Но все собравшиеся были ведущими специалистами НАСА. Тодд Катлер, Гордон Обе, руководители полетами Вуди Эллис и Рэнди Карпентер, а также Лиз Джани из управления полезной нагрузки. Кто-то позвонил в дверь, и все напряглись. «Это он», — сказал Джек и открыл дверь. В комнату вошел доктор Эли Петрович из директората по бионаукам НАСА. У него в руке была сумка с ноутбуком. Петрович был худым, хрупким человеком, который последние 2 года боролся с лимфой. Было видно, что эту войну он проигрывает. Волос на голове почти не осталось, если не считать нескольких жидких белых прядей. Кожа, обтягивавшая скулы и подбородок, походила на желтый пергамент. Но глаза Эли горели неутомимым любопытством ученого. «Есть?» — спросил Джек. Петрович кивнул и похлопал по сумке. На его лице улыбка выглядела жутко. Казалось, будто улыбается череп. В Эмиизе согласились поделиться некоторыми сведениями. Некоторыми? Не всеми. Большая часть генома остается засекреченной. У нас только части цепочки с большими пробелами. Но и по ним видно, что ситуация серьезная. Он поставил ноутбук на обеденный стол и открыл его. Когда все собрались, Петрович загрузил компьютер и вставил дискету. На экране начали появляться данные строчка за строчкой. На вид случайные буквы, мелькавшие с головокружительной скоростью. Это не было похоже на текст. Буквы не складывались в слова. Они представляли собой какой-то код. Одни и те же 4 буквы. A, T, G и C появлялись снова и снова в разных сочетаниях. Это были нуклеотиды. Аденин, тимин, гуанин и цитозин. Строительные блоки, из которых состоит ДНК. Цепочка букв была геномом, химической программой живого организма. «Вот она, их химера», — пояснил Петрович. Организм, который убил Кеничи Хирая. «Что это за штука такая? Химера?» — спросил Рэнди Карпентер. «Я о ней постоянно слышу. Может, объясните нам, тупым инженерам?» «Конечно», — кивнул Петрович. «И нет причины считать себя тупым. За пределами молекулярной биологии этот термин используется нечасто. Слово пришло из Древней Греции. Химера — это мифологическое чудовище, которое считалось непобедимым. Огнедышащее существо с головой льва, туловищем козы и хвостом дракона. В конечном итоге ее убил герой по имени Беллерофонт. Это была не совсем честная битва, потому что герой схитрил. Он оседлал крылатого коня Пегаса и, поднявшись вверх, выпустил стрелы в Химеру. Интересный миф. Нетерпеливо прервал его Карпентер. Но в чем суть? Греческая Химера была странным существом, состоявшим из 3 разных животных. Льва, козы и дракона, соединенных воедино. И это как раз то, что мы наблюдаем здесь, в этой хромосоме. Существо не менее странное, чем то, которое убил Беллерофонт. Это биологическая химера, ДНК которой соединила по крайней мере 3 неродственных вида. «Можете назвать эти виды?» — спросил Карпентер. Петрович кивнул. На протяжении многих лет ученые всего мира собирали коллекцию генных последовательностей различных видов. От вирусов до слонов. Сбор этих данных – процесс медленный и утомительный. 10 лет ушли только на то, чтобы проанализировать геном человека. Так что, как вы можете представить, существует немало видов, секвенирование которых, то есть определение нуклеотидной последовательности, еще не было произведено. Больше участки генома этой химеры невозможно идентифицировать. Таких сведений в существующей коллекции просто нет. Но здесь у меня то, что мы смогли определить. Петрович кликнул по ярлыку «Видовые соответствия». На экране появилось «Мус мускулис», «Мышь обыкновенная», «Рана пипенс», «Леопардовая лягушка», «Homo sapiens». «Этот организм частично мышь, частично земноводная, а частично человек». Он помолчал. «В некоторой степени», — добавил он, — «мы его враги». В комнате воцарилась тишина. «Какой из наших генов попал в эту хромосому?» Тихо спросил Джек. «Какая часть химеры человеческая?» «Интересный вопрос», — проговорил Петрович, кивая в знак одобрения. Он заслуживает интересного ответа. Вы, доктор Катлер, поймете значение этого списка. Он принялся набирать что-то. На экране появилось. Амилаза, липаза, фосфолипаза А, трипсин, хемотрипсин, эластаза, энтерокиназа. «Боже мой!» — пробормотал тот Катлер. «Это же пищеварительные ферменты». «Цель этого организма — сожрать своего хозяина», — подумал Джек. «Он использует эти ферменты, чтобы переварить наши внутренности, превращая мышцы, органы и соединительные ткани в отвратительно пахнущую жижу». «Джилл Хьюитт говорила нам, что тело Хирая разложилось», — сказал Рэнди Карпентер. «Я думал, у нее галлюцинация». «Этот организм — результат биоинженерии», — внезапно воскликнул Джек. «Кто-то состряпал эту штуку в лаборатории. Взял бактерию или вирус и пересадил гены из других видов, чтобы она стала более эффективным убийцей». «Но какую бактерию, какой вирус?» — спросил Петрович. «Вот в чем загадка. Без дальнейшего исследования этого генома мы не сможем определить, с какого вида все началось. В Эмиизе отказались продемонстрировать большую и самую важную часть хромосомы этого организма. Ту часть, которая идентифицирует убийцу». Он посмотрел на Джека. «Вы единственный из всех присутствующих, кто видел патологию на вскрытии». «Только мельком. Они вытолкали меня из зала так быстро, что я едва успел разглядеть. Но то, что видел, походило на цисты размером с жемчужину. Они сидели на сине-зеленой матрице. Их обнаружили в грудной клетке и брюшной полости Мерсера, в черепе Хьюитт. Ничего подобного я раньше не видел». «Это могли быть гидатиды?» — поинтересовался Петрович. «Что это?» — спросил Вуди. «Болезнетворные организмы, ленточные черви, эхинококки в личиночной стадии. Они вызывают образование цист в печени и легких, да и вообще в любом органе». «Думаете, это паразиты?» Джек покачал головой. «Гидатидам требуется много времени, чтобы развиться. Годы, а не дни. Не думаю, что это паразиты». «Может, это и не цисты вовсе», — предположил тот. «Может, это споры? Или плесневый гриб, например, аспергил или криптокок?» Мешалась Лиз Джани из Управления полезной нагрузки. Экипаж сообщал о проблеме с грибковым заражением. Один из экспериментов пришлось уничтожить из-за чрезмерного разрастания. «Какой эксперимент?» — заинтересовался тот. «Мне нужно проверить. Помню, что это была какая-то клеточная культура». «Но простое грибковое заражение не может объяснить эти смерти», — возразил Петрович. «Помните, в мире все время находили грибок, и никто от этого не умер?» Он посмотрел на экран компьютера. «Глядя на этот геном, можно сказать, что мы столкнулись с совершенно новой биологической формой. Я согласен с Джеком, ее создали искусственно». «Значит, это биотерроризм», — подытожил Вуди Эллис. «Кто-то организовал диверсию на станции. Видимо, организм попал туда вместе с другим грузом». Лиз Джани категорично покачала головой. Энергичная и напористая, она всегда решительно выступала на любом собрании. Ее речь и теперь прозвучала абсолютно уверенно. «Весь полезный груз проходит контроль безопасности. Существуют отчеты об опасности, трехступенчатые анализы всех приспособлений для хранения. Поверьте, до такой степени опасный эксперимент не мог бы попасть на станцию». «Если, конечно, вы знаете, что он опасный», — сказал Эллис. «Конечно, мы знаем». «А что, если правила безопасности были нарушены?» — предположил Джек. «Большинство экспериментальных грузов поступает прямо от исследователей, самих ученых. Откуда нам знать, какая система безопасности действует у них? Вдруг в какой-нибудь лаборатории числится террорист? Что, если они подменили бактериальную культуру в последний момент? Мы об этом узнаем?» Впервые Лиз казалась растерянной. «Такая ситуация маловероятна, но возможно». Хотя она и не признала подобную возможность, во взгляде Лиз мелькнуло смятение. «Мы с пристрастием расспрашиваем всех исследователей», — сообщила она. «Всех ученых, которые посылают эксперименты на станцию. Если они пренебрегают безопасностью, черт подери, я все об этом узнаю». «Это уж наверняка», — подумал Джек. Как и остальные присутствовавшие мужчины, он немного боялся Лиз Джани. «Остался еще один вопрос», — заметил Гордон Оби, заговоривший впервые за все это время. Как всегда, он оставался сфинксом, слушал, не комментируя, молча обрабатывая информацию. Вопрос «Зачем?» «Зачем кому-то понадобилось организовывать диверсию на станции? Неужели мы вызываем у кого-то недовольство? У какого-нибудь фанатика, испытывающего ненависть к новейшим технологиям?» «Логический вариант юнобомбера», — подсказал тот Катлер. «Тогда почему бы просто не выпустить этот организм в космическом центре Джонсона и не покончить со всей нашей инфраструктурой? Это легче, гораздо логичнее». «У фанатиков нет логики», — заметил Катлер. «Логика есть у всех, включая фанатиков», — возразил Гордон. «Если, конечно, знать мотивы их поведения. Именно это меня беспокоит. Именно поэтому я задумался, действительно ли мы столкнулись с диверсией». «А с чем еще, если не с диверсией?» — удивился Джек. «Есть другая версия, не менее страшная», — сказал Гордон, и его тревожный взгляд обратился к Джеку. «Ошибка». Доктор Айзек Роман бежал по коридору, с ужасом думая о том, что ему предстоит увидеть. Сигнал его пейджера не умолкал. Он отключил его и открыл дверь, ведущую в отделение высшей защиты. Он не стал входить в палату, он стоял у смотрового окна и наблюдал за тем кошмаром, что творился внутри. Доктор Натал Хелсингер обился в конвульсиях на залитом кровью полу. Красные потеки были видны на стенах. Две медсестры и врач в скафандрах пытались предотвратить травмы, но судороги были такие, что удержать больного было невозможно. Он дернул ногой, задев медсестру, и та упала, заскользив по залитому кровью бетонному полу. Роман нажал кнопку внутренней связи. «Скафандр! Вы не повредили его?» Женщина медленно поднялась на ноги, и Роман заметил ужас на ее лице. Она осмотрела перчатки, рукава, затем стык между скафандром и шлангом, подающим воздух. «Нет», — сказала она, облегченно всхлипнув, — «не порвала». Кровь брызнула на окно. Роман отпрянул, когда яркие капли потекли по стеклу. Хелсингер бился головой об пол, его спина то расслаблялась, то выгибалась. Опистотонус. Роман только однажды видел такую неестественную позу у отравленного стряхнином. Тело выгибалось, словно натянутый лук. У Хелсингера начался новый спазм, и он снова ударился головой о бетон. Кровь брызнула на лицевые панели обеих медсестер. «Отойдите!» — приказал Роман по внутренней связи. «Он убьется?» — возразил врач. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь еще заразился. Если мы не сдержим эти приступы, вам его не спасти. Сейчас же отойдите в сторону, а то сами поранитесь». Медсестры неохотно отступили. Спустя некоторое время к ним присоединился и врач. Глядя на жуткую сцену, они стояли молча и неподвижно. Снова начались конвульсии. Голова Хелсингера запрокинулась и ударилась об пол. Кожа, словно треснувшая по швам одежда. Лужа крови превратилась в озеро. «Боже, посмотрите на его глаза!» — закричала одна из медсестер. Они были выпучены и походили на два гигантских шара. «Травматический проптоз», — подумал Роман. Глазные яблоки сместились вперед из-за сильнейшего внутричерепного давления, до предела отодвинув веки. Приступы продолжались, не ослабевая, голова билась об пол. Осколки кости отлетали к смотровому окну. Казалось, больной пытается раскроить себе череп, высвободить находившееся внутри нечто. Еще один удар. Снова в смотровое окно полетели осколки костей и капли крови. Должно быть, он уже умер. Почему приступы продолжаются? Но агония Хелсингера продолжалась, так бьется и мечется обезглавленная курица. Голова приподнялась над полом, спина выгнулась вперед, словно пружина, а затем распрямилась. Шея резко отклонилась назад. Раздался треск, и череп раскололся, словно яйцо. Полетели осколки костей. Серое вещество залило смотровое окно. Роман отшатнулся, ахнув от неожиданности. Горло подступила тошнота. Он опустил голову, пытаясь совладать с собой и побороть дурноту, которая грозила погрузить зрение во мрак. Обливаясь потом и дрожа, доктор поднял голову, чтобы еще раз взглянуть в смотровое окно. Натан Хелсингер затих. То, что осталось от его головы, покоилось в луже крови. Ее было так много, что Роман не сразу мог отвести взгляд от большой алой лужи. Затем он перевел глаза на лицо Хелсингера, на сине-зеленую массу, которая, дрожа, проступила у него на лбу. Цисты. Химера. 14 августа. Что случилось? В чем дело? Ухо. У меня в ухе. Болит, ухо болит. Посмотри на меня. Оно пробирается глубже. Вытащите его, уберите его. Научный консультант Совета национальной безопасности Джаред Профит выключил магнитофон и посмотрел на сидевших за столом людей. На их лицах был написан ужас. «То, что произошло с Николаем Бруденко, не просто декомпрессия», — произнес он. «Поэтому мы пошли до такие беры, и я просил вас держаться до конца. Слишком многое поставлено на карту. Мы пока не узнаем об этом организме больше, как он размножается, как заражает. Мы не можем позволить астронавтам вернуться на Землю». Ответом была оглушающая тишина. Даже администратор НАСА Лерой Корнелл, который открыл собрание гневным протестом по поводу захвата агентства, утратил дар речи. Первым задал вопрос президент. «Что же мы знаем об этом организме?» «Доктор Айзек Роман из Вимеиза может ответить на ваш вопрос лучше меня», — ответил Профит и кивнул Роману. Тот сидел не за столом, а в стороне, поэтому его никто не замечал. Доктор, высокий сидеющий человек, с усталым взглядом встал, чтобы его видели. «Боюсь, новости у меня нехорошие», — начал он. «Мы вводили химеру большому количеству различных млекопитающих, включая собак и паукообразных обезьян. Все они погибали за 96 часов. Коэффициент смертности 100%. «И нет лечения? Ничего не помогает?» — удивился министр обороны. «Ничего, и это страшно. Но есть новости и похуже». Все затихли. Страх исказил лица присутствующих. «Разве может быть хуже?» «Мы сделали повторный ДНК-анализ самого последнего поколения яиц, собранных из тел погибших обезьян. У химеры появился новый кластер генов, характерный для Ателис геофроуи, паукообразной обезьяны». Президент побледнел и посмотрел на Профита. «Я вас правильно понял?» «Поразительно», — сказал Профит. «Проходя через нового хозяина, организм дает новое поколение и, похоже, добавляет новую ДНК. Он обладает умением опережать нас на несколько шагов, потому что приобретает новые гены и способности, которых у него не было раньше». «Как, черт возьми, он это делает?» — поразился генерал Мори из объединения начальников штабов. «Организм, добавляющий новые гены? Постоянно перестраивающий самого себя? Это невозможно!» «Это возможно, сэр», — возразил Роман. «В действительности подобный процесс происходит в природе. Бактерии часто делятся друг с другом генами, используя в качестве агентов вируса. Так им удается быстро выработать устойчивость к антибиотикам. Они распространяют гены, отвечающие за сопротивляемость, добавляя новые участки ДНК к своим хромосомам. Как и все в природе, они используют любые средства для выживания, для сохранения собственного вида. Этот организм занимается тем же самым». Он прошел к столу, туда, где лежал увеличенный микроснимок. «На этой фотографии видны клетки, напоминающие крошечные гранулы. Это сгустки вирусов-помощников, агентов, которые проникают в клетки хозяина, атакуют ДНК и по возвращении в химеру приносят с собой частички генетического материала, добавляя новые гены, новое оружие в свой арсенал». Роман посмотрел на президента. «Этот организм готов к тому, чтобы выжить в любой среде. Для этого ему нужно атаковать ДНК местной фауны». Президент помрачнел еще больше. «Значит, он продолжает меняться, эволюционировать». За столом началось беспокойное бормотание. Собравшиеся обменивались испуганными взглядами. «А что там?» Заразившийся врач поинтересовалась дама из Пентагона. «Тот, что на карантине высшей защиты в Вимеизе. Он жив?» Роман замолчал. В его взгляде мелькнула боль. «Доктор Хелсингер умер прошлой ночью. Я был свидетелем его конца, и это ужасная смерть. У него начались такие сильные судороги, что мы побоялись сдерживать его. Он мог бы повредить чей-нибудь скафандр и заразить кого-нибудь. Таких приступов я еще не видел. Казалось, нейроны в его мозгу решили устроить электрическую бурю. Он сломал поручни кровати, взял и выломал их из корпуса, скатился с матраса и начал Начал биться головой об пол. Так сильно, что мы... Роман с трудом сглотнул. Мы слышали, как треснул его череп. Кровь разбрызгивалась повсюду. Он продолжал биться головой об пол, словно хотел ее расколоть и избавиться, наконец, от внутреннего давления. Травма только ухудшила его состояние, началось кровоизлияние в мозг. В конце концов, внутричерепное давление возросло так, что глаза вылезли из орбит, словно у персонажа мультфильма. Или у животного, раздавленного автомобилем. Он глубоко вздохнул. «Так», — тихо добавил он, — «наступила смерть». «Теперь вы понимаете, с какой эпидемической угрозой мы столкнулись», — снова заговорил профит. «Вот почему нельзя проявлять слабость или беспечность. Или чувствительность». В зале снова повисла тишина. Все смотрели на президента. Все с надеждой ждали недвусмысленного решения. Но он крутанулся на кресле и уставился в окно. «Когда ты хотел стать астронавтом?» Грустно признался он. «Как и все мы», — подумал профит. «Какой ребенок не мечтал полететь в космос на ракете?» «Я присутствовал при запуске шаттла с Джоном Гленном на борту», — сказал президент. «И я плакал, как и все. Черт возьми, я плакал, как ребенок, потому что гордился им. Гордился нашей страной. Гордился тем, что я человек». Он помолчал, глубоко вздохнул и вытер рукой глаза. «Как, черт возьми, я могу приговорить этих людей к смерти?» Профит и Роман обменялись грустными взглядами. «У нас нет выбора, сэр», — ответил профит. «Пять жизней против бог знает, скольких здесь, на земле». «Они герои, настоящие герои. А мы хотим, чтобы они умерли там, наверху». «Вероятнее всего, господин президент, что мы в любом случае не сможем их спасти», — проговорил Роман. «Скорее всего, они уже заразились или скоро заразятся. Но, может быть, кое-кто еще не заразился?» «Мы не знаем. Нам известно только, что Руденко уже болен. Мы полагаем, он заразился, когда надел скафандр для выхода в открытый космос. Если вы помните, 10 дней назад астронавта Хирая обнаружили в судорогах в шлюзовом модуле. Именно тогда организм оказался на скафандре. Почему до сих пор не заболели остальные? Почему только Руденко?» «Наши исследования показали, что организму требуется инкубационный период, чтобы достигнуть инфекционной стадии. Мы думаем, что наиболее заразным он становится в момент, когда хозяин погибает, и после гибели, когда организм покидает труп. Но мы не можем сказать об этом с уверенностью, у нас нет права на ошибку. Мы вынуждены считать носителями всех». «Тогда держите их на карантине высшей защиты, пока не выясните, но, по крайней мере, верните их домой». «Сэр, именно в этом и заключается опасность», — настаивал профит. «В том, что они вернутся на Землю. Корабль аварийного спасения не шаттл, который можно направить на специальную посадочную полосу, и придется возвращаться на корабле, которым трудно управлять, проще говоря, это отсек, оснащенный парашютами. А если что-то пойдет не так? Если спускаемый аппарат развалится на части в атмосфере или разобьется во время посадки, организм окажется в воздухе. Ветер разнесет его повсюду. К тому моменту у него в геномбе будет так много человеческой ДНК, что мы не сможем победить его. Он будет слишком походить на нас. Любое лекарство, которое мы попытаемся использовать против него, будет убивать и нас». Профит замолчал, чтобы до присутствующих дошла суть его слов. «Мы не можем позволить эмоциям влиять на наше решение, особенно когда на карту поставлено так много». «Господин президент», — мешался Лерой Корнелл, «при всем своем уважении не могу не отметить, с политической точки зрения это пагубная мера. Народ не позволит героям умереть в космосе». «Политика беспокоит нас сейчас меньше всего», — возразил профит. «Наша первоочередная забота — здоровье людей». «Тогда к чему секретность? Почему вы отстранили нас от операции? Вы показали нам только части генома. Наши биологи готовы поделиться своими знаниями. Мы не меньше вашего, а может даже больше хотим найти лекарства. Если Вимиис поделится с нами данными, мы сможем работать вместе». «Наша главная забота — безопасность», — вмешался генерал Мори. «Вражеская страна может превратить этот организм в разрушительное биологическое оружие. Выдать генетический код Химеры все равно, что вручить врагу схему нового оружия. «То есть вы не доверите нас эту информацию?» Генерал Мори встретился взглядом с Корнеллом. «Боюсь, что новая философия НАСА делиться технологиями с кем ни попадя не создает впечатления, что на ваше агентство можно положиться, когда дело касается безопасности». Корнелл метнул на генерала гневный взгляд, но промолчал. Профит посмотрел на президента. «Сэр, когда пятеро астронавтов вынуждены остаться на орбите и умереть, это трагедия. Но мы должны смотреть шире и не забывать о том, что трагедия может обрести более серьезные масштабы. Превратиться в мировую эпидемию, вызванную организмом, который мы только начали изучать. Вемиис трудится круглые сутки, чтобы знать, как он действует, а пока нужно продолжать борьбу. В НАСА нет оборудования на случай биологической опасности. У них только один чиновник, отвечающий за космическую защиту. Один. Биологический отряд быстрого реагирования подготовлен как раз для подобных ситуаций. Что касается операции НАСА, оставьте ее под контролем Объединенного космического командования ВСШ при поддержке 14-й воздушной армии. У НАСА слишком сильна личная эмоциональная связь с астронавтами. Мы должны твердо держать штурвал. Нам нужна абсолютная дисциплина. Профит медленно оглядел собравшихся за длинным столом. Только некоторых из них он действительно уважал. Кое-кто пришел сюда ради престижа и жажды власти. Другие получили место благодаря политическим связям. Остальные легко поддавались настроению общественности. И лишь у немногих были такие же простые мотивы, как у него. Лишь немногие страдали от тех же страшных снов, что и он, просыпаясь в поту, пораженные ужасом от того, с чем им придется столкнуться. «Значит, вы говорите, что астронавты не вернутся домой», — сказал Корнелл. Профит посмотрел на мертвенно-бледное лицо администратора НАСА, и ему стало жалко беднягу. «Когда мы найдем способ борьбы с этим организмом и будем знать, что способно уничтожить его, тогда можно говорить о возвращении ваших людей на Землю». «Если они еще будут живы», — пробормотал президент. Профит и Роман посмотрели друг на друга и промолчали. Они понимали очевидное. Лекарства вовремя не найдут, и астронавты не вернутся на Землю живыми. В тот душный день Джаред Профит надел пиджак и галстук, но жарко ему не было. Возможно, другие люди стали бы жаловаться на невыносимое пекло, царившее летом в округе Колумбия, но он спокойно переносил высокие температуры. Вот зимой он боялся, потому что был слишком чувствителен к холоду. В морозные дни его губы синели, и он дрожал даже в нескольких шарфах и свитерах. Из-за кондиционера он и летом держал в кабинете свитер. Сегодня температура была за 30, и когда Джаред шел по улице, его лицо блестело от пота. Но он не стал снимать пиджак и ослаблять узел галстука. После собрания его прошиб озноб, и физически, и морально. Он нес свой обед в коричневом бумажном пакете, собираясь по утрам на работу. Он всегда брал с собой одно и то же. Он шел своим обычным ежедневным маршрутом на запад, по направлению к реке Потомак, мимо зеркального пруда. Привычный распорядок успокаивал его. В его жизни было так мало вещей, которые вселяли в него покой. И, становясь старше, он все больше придерживался определенных ритуалов, словно монах какого-нибудь религиозного ордена, соблюдающий ежедневный режим работы, молитвы и размышлений. Во многих отношениях он походил на древних аскетов, людей, которые ели лишь для того, чтобы напитать организм энергией, одевались только потому, что так положено, на людей, для которых достаток ничего не значил. Фамилия Профит совершенно не подходила ему. Он замедлил шаг, оказавшись на поросшем травой пригорке возле мемориала жертвам Вьетнамской войны, и посмотрел вниз, на печальную очередь туристов, медленно проходящих мимо стены с именами погибших. Он знал, о чем они думали, глядя на плиты из черного гранита, пытаясь представить себе ужасы войны. Так много имен, так много погибших. «Да вы даже представить себе не можете», — подумал Профит. Он нашел свободную скамейку в тени и присел поесть. Джаред достал из пакета яблоко, кусочек чеддера и бутылку воды. Не Эвиан и не Перье, а простую воду из-под крана. Он ел медленно, наблюдая за туристами, бродившими от мемориала к мемориалу. «Вот так мы чтим наших военных героев», — подумал он. «Общество возводит статуи, гравирует мраморные плиты, поднимает флаги. Оно содрогается от того, сколько людей с той и с другой стороны погибло в этой кровопролитной войне. Во Вьетнаме погибло 2 миллиона солдат и мирных граждан. 50 миллионов полегло во Второй мировой войне, 21 миллион в Первой мировой. Цифры ужасают. Люди должны задуматься, есть ли у человека более опасный враг, чем он сам. Ответ – да. Люди не видят его, но он всегда рядом. Внутри их. В воздухе, которым они дышат, в пище, которую едят. На протяжении всей истории человечества он был человеческой погибелью и будет существовать даже после того, как люди исчезнут с лица Земли. Этот враг – микробный мир. И на протяжении веков он уничтожил гораздо больше народу, чем все войны вместе взятые. С 542 по 767 год нашей эры 40 миллионов умерло во время пандемии, которую называют чумой Юстиниана. В XIV веке во время новой вспышки черной смерти умерло 25 миллионов человек. В 1918 и 1919 годах 30 миллионов умерло от гриппа. А в 1997 году в возрасте 43 лет от пневмококковой пневмонии умерла Эмми Соренсен Профит. Джаред доел яблоко, положил огрызок в пакет и скрутил коричневую бумагу в плотный сверток. Хотя обед был скудным, он насытился и решил еще немного посидеть на скамейке, допивая воду. Мимо прошла туристка, женщина со светло-каштановыми волосами. Когда она слегка повернулась и свет наискосок упал ей на лицо, она напомнила Джареду Эмми. Женщина почувствовала, что он смотрит на нее, и повернулась в его сторону. Некоторое время они молча рассматривали друг друга. Она с настороженностью, а он словно извиняясь. Затем она пошла прочь, а Джаред решил, что она все-таки не похожа на покойную жену. Никто не похож, и никто не сможет на нее походить. Он поднялся, бросил пакет в урну и пошел в обратном направлении. Мимо стены, мимо ветеранов в униформе. Они посидели и огрубели, но по-прежнему несли караул, чтя память павших. «Даже воспоминания тускнеют», — подумал Джаред. Со временем все погружается в небытие, даже улыбка Эми, стоящей у кухонного стола, даже отзвуки ее смеха. Только болезненные воспоминания навеки въедаются в память. Номер в гостинице в Сан-Франциско. Ночной звонок. Лихорадочно мелькавшие образы аэропортов, такси и телефонных будок. Он мчался через всю страну, чтобы успеть добраться до больницы в Бетезде. Но у стрептокока, вызывающего некротизирующий фасциит, был свой план. Свое собственное расписание убийств. Как у Химеры. Профит втянул воздух и задумался над тем, сколько вирусов, бактерий, грибков только что запустил в свои легкие. И какие из них могут его убить.